У нас о нем никогда не было разговора. Его у нас не разыскивали. Еще через день, подумав, я решил еще прямее сказать Бакаю об Азефе. «Как же вы, — сказал я Бакаю, — не знаете об Азефе? Он не только видный эсер, но он глава боевой организации». «Странно», — сказал, задумавшись, Бакай. «Но, может быть, вы, Владимир Львович, смеетесь надо мной? Или, может быть, конспирируете? Мне не знать главу боевой организации — это значит все равно, что не знать фамилии директора департамента полиции». Бакай, очевидно, думал, что я выпытываю его и для чего-нибудь говорю ему о каком-то несуществующем Азефе. Тогда я решился до конца быть откровенным с Бакаем. «Нет, Азеф — это именно социалист-революционер. Это он глава боевой организации. Это тот, кого я уже целый год обвиняю в том, что он главный агент-провокатор среди социалистов-революционеров». Тогда Бакай сразу оживился и сказал мне: «Да вы давно бы мне это сказали. Если Азеф видный социалист-революционер, да еще глава боевой организации, действующий много лет подряд, близкий человек для Чернова, Гершуни и Натансона, и у нас о нем не разговаривают и его не разыскивают, это значит, он наш сотрудник». Бакай, даже когда говорил со мной о департаменте полиции, охранниках и так далее, никогда не мог отделаться от слов «мы», «у нас», «наши сотрудники» и так далее. Я подробно рассказал Бакаю все главное, что знал об Азефе. Он внимательно выслушал меня. И в конце нашего разговора категорически заявил, что теперь для него Азеф — провокатор, и что в этом не может быть никакого сомнения. Выслушав Бакая, я, в свою очередь, вполне согласился с тем, что он прав. Если бы департамент полиции действительно разыскивал Азефа, то он, Бакай, не мог бы не знать его имени. Если же Азефа не разыскивали, значит, им не надо было его разыскивать, так как он был их агентом. Затем мы с Бакаем установили, что все имевшиеся до сих пор у нас сведения о существовании какого-то крупного провокатора среди социал-революционеров Раскина могут относиться именно к Азефу. С этого дня в продолжение целых месяцев мы с Бакаем обсуждали все, касающееся Азефа, и старались подыскать все новые и новые, хотя бы косвенные улики для его изобличения. В Париже в отставке жил известный охранник Ратаев, бывший заведующий заграничной агентурой. Кто не мог не знать всей правды об Азефе? Я послал Бакая к Ратаеву, кого он знал по службе в департаменте полиции, чтобы, ну, если Ратаев его примет, постараться как-нибудь свести разговор к Азефу. Мы долго обдумывали с Бакаем, что и как ему говорить с Ратаевым. Ратаев принял Бакая. В разговоре с ним Бакай, смеясь, как бы, между прочим, как это и было у нас условлено, сказал Ратаеву: «А какой вам удар готовит Бурцев? О, какой удар готовит Бурцев! Он хочет разоблачить вашего главного эсеровского агента Азефа». «Какого Азефа?» — несколько смущенно спросил Ратаев. «Никакого Азефа я не знаю». Потом по какому-то поводу Бакай упомянул о тяжелом положении жены Азефа ввиду обвинения ее мужа. «Так неужели Бурцев и жену Азефа обвиняют в провокации?» — спросил Бакай Ратаев. Бакай сказал Ратаеву, что я обвиняю только Азефа, а не его жену.